Тогда я тебя провожу до Рашфорда. Что с тобой? Он взял ее подбородок в ладони и всмотрелся в ее лицо. Кажется, ты меня боишься. Думаешь, у меня на втором этаже спрятаны бочонки с бренди и тюки с табаком, и я их тебе покажу, а потом перережу тебе горло? Угадал? Мы, Мерлины, отчаянные ребята, а Джем хуже всех, ты так считаешь? Мэри невольно улыбнулась в ответ. «Вроде того», — призналась она. «Только не думайте, я вас не боюсь. Вы мне даже нравились бы, если б не были так похожи на своего брата». «Лицо не выбирают», — ответил он. «И потом, я куда красивее Джосса, этого у меня не отнимешь». «О, самомнения у вас достаточно, хватит возместить все остальные недостатки», — согласилась Мэри. Не стану отрицать вашей привлекательности. Можете разбивать сердца в свое удовольствие. А теперь пустите меня. Да и Майки далеко, а мне совсем не хочется снова заблудиться в болоте. «Когда ж ты заблудилась в прошлый раз?» — спросил Джем. Мэри чуть нахмурила брови. Проговорилась. «На днях я пошла гулять на западную пустошь, и вдруг спустился туман. Я довольно долго проплутала, пока нашла дорогу обратно». «Ну и дура, гулять по болотам», — возмутился Джем. «Между Ямайкой и Рафтором есть такие места, целое стадо провалится, никто и не заметит, а не то, что такая фитюлька, как ты. И вообще, что это за занятие для женщин? Зачем тебя туда понесло?» «Захотелось размяться. Я столько дней просидела в доме». «Знаешь что, Мэри? Когда тебе опять захочется размяться, можешь поразминаться в этом направлении. Главное, иди так, чтобы болото оставалось слева, вот как сегодня. Послушай, поедешь в сочельник со мной в Лонстон?» «А что вы будете делать в Лонстоне, Джем?» «Всего лишь продавать черного пони мистера Бассета, дорогая. В этот день тебе лучше убраться подальше от Ямайки, если я хоть немного знаю своего милого братца. Он к тому времени как раз оклемается от похмелья и будет искать неприятности. Если они привыкли к твоим прогулочкам по болотам, то и не заметят, что тебя нет. А к полуночи я привезу тебя домой. Скажи, что поедешь, Мэри». «А если вас поймают в Лонстоне с пони мистера Бассета? Вы тогда будете выглядеть круглым дураком, правда? И я тоже, если меня посадят в тюрьму с вами заодно». «Да никто меня не поймает, по крайней мере, пока. Рискни, Мэри. Что ты такая осторожная? Разве ты не любишь приключения? Видно, у вас в Хелфорде одни слабаки живут». Мэри моментально попалась на подначку. «Ну ладно, Джем, не думайте, что я боюсь. Да все равно в тюрьме не будет хуже, чем в Ямайке. А как мы поедем, Лонстон?» «Я тебя отвезу в крытой повозке, а пони мистера Бассета пойдет на привязи. Знаешь, как добраться через пустошь до Нортхилла?» «Нет, не знаю». «Пройдешь милю по большой дороге, увидишь проход в живой изгороди на самой верхушке холма, потом направо. Впереди у тебя будет Кэрри Тор, справа есть Ястребинный Тор. Иди все прямо и не промахнешься. Я тебя встречу на полпути. Надо будет сколько можно проехать по степи, а то на дороге в сочельник настоящее столпотворение». «А когда нужно выходить?» «Пусть сначала в городе наберется побольше народу. Часам к двум, думаю. Будет достаточно оживленно. Если хочешь, можешь выйти из Ямайки часов в 11. «Я ничего не обещаю. Если меня не будет, поезжайте один. Не забудьте, что я могу понадобиться тете». «Ну, конечно, ищи отговорки». «На ручье есть брод», — сказала Мэри. «Дальше можно меня не провожать, я найду дорогу». «Надо идти прямо через тот холм, правильно?» «Можешь передать нашему трактирщику от меня привет, если захочешь. Скажи, я надеюсь, что настроение у него стало получше, и характер тоже. Спроси, не повесит ли мне венок из омелы на дверях Ямайки? Осторожней, не свались в ручей. Хочешь, я тебя перенесу? А то промочишь ноги». «Да хоть бы я по пояс провалилась в воду. Мне это не повредит. Всего хорошего, Джем Мерлин». Мэри храбро запрыгала по камням, придерживаясь рукой за перила, устроенные вдоль брода. Подол ее юбки окунулся в ручей. Мэри подхватила его, чтобы он не мешал, и услышала, как Джем смеется, стоя на своем берегу. Мэри зашагала вверх по склону, не оглядываясь и не помахав ему рукой на прощание. «Вот бы с ним померились силами наши мужчины с юга», — думала она. «Парни из Хелфорда, Гвика и Манкана. В Константине был кузнец, который мог бы одной рукой согнуть его в бараний рог. Да чем ему гордиться, этому Джему Мерлину? Кнократ, самый обыкновенный контрабандист, мошенник, а может быть и убийца. Хорошие люди живут здесь, на вересковых пустошах. Нет, Мэри его не боится. И, чтобы доказать это, она поедет с ним в Лонстон в канун Рождества». Темнело, когда Мэри перешла через дорогу и вошла во двор. Трактир, как всегда, казался темным и необитаемым. Дверь на запоре, на окнах решетки. Мэри обошла вокруг дома и постучалась в дверь кухни. Дверь немедленно открыла тетя Пейшенс, бледная и встревоженная. «Дядя весь день тебя спрашивает. Где ты была? Уже почти 5 часов, а ты ушла еще утром». «Я гуляла по степи», — ответила Мэри. «Я не думала, что я понадоблюсь. А зачем дядя Джосс меня спрашивал?» Мэри поймала себя на том, что нервничает. Посмотрев в угол кухни, она увидела, что его постель пуста. «Куда это он делся?» — спросила Мэри. «Ему стало лучше?» «Он захотел посидеть в комнате», — ответила тетя. «Сказал, ему надоело на кухне. Целый день просидел у окна, все смотрел, не идешь ли ты. Ты сейчас не спорь с ним, Мэри, не серди его. Когда он поправляется, с ним бывает трудно. Он становится крепче с каждым днем и, может быть, немножко упрямым, иногда резким. Ты ведь не будешь ему перечить, правда, Мэри?» Она снова стала прежней тетей Пейшенс, с нервными движениями рук и дергающимся ртом. Разговаривая, она все время оглядывалась через плечо. На нее было жалко смотреть. Ее состояние передалось и Мэри. «Зачем я ему понадобилась?» — повторила девушка. «Он никогда со мной не разговаривает. Что ему нужно?» Тетя Пейшен заморгала и снова дернула ртом. «Это просто его причуды», — сказала она. «Он что-то бормочет про себя. Ты не обращай внимания. Он сейчас немножко не в себе. Пойду скажу ему, что ты вернулась». Тетя вышла из кухни и направилась по коридору в комнату. Мэри налила себе воды из кувшина. В горле у нее пересохло. Стакан дрожал в ее руках. Мэри обозвала себя дурочкой. Только что на пустоши. Она была такой храброй, а стоит только войти в Ямайку, как мужество покидает ее, и она трясется от страха, словно маленький ребенок. Снова появилась тетя Пейшенс. «Пока все спокойно», — прошептала она. «Он задремал в кресле. Может, проспит весь вечер. Мы с тобой поужинаем пораньше. А вот тебе кусочек холодного пирога». Мэри уже не чувствовала голода. Она с трудом запихивала в себя еду. Выпила 2 чашки обжигающего чая и отодвинула тарелку. Женщины не разговаривали. Тетя Пейшен все время поглядывала на дверь. Справившись с ужином, они молча убрали со стола. Мэри подбросила в очаг торфу и присела, съежившись у огня. От едкого синего дыма щипало глаза, но тлеющий торф почти не давал тепла. Часы в прихожей вдруг сипло пробили 6. Мэри считала удары, затаив дыхание. Они словно нарочно разбивали тишину. Казалось, прошла целая вечность, пока не упал последний удар. Эхом разнесся по всему дому и, наконец, затих. Снова послышалось равномерное тиканье. Из комнаты не доносилось ни звука, и Мэри перевела дух. Тетя Пейшенс, сидя за столом, продевала нитку в иголку при свете свечи. Тетя склонилась над работой, сжав губы и наморщив лоб.